23 глава. Зверь. Что делать дракону, чья человеческая ипостась не хочет прислушиваться к голосу разума? Конечно же, необходимо наставить глупое существо на путь истинный. Зверь недовольно порыкивал, ворчал, а иногда даже угрожал, потому что человек смеет обижать его сердце. Лишь рядом с истинной зверь спокоен. Лишь она смогла одним прикосновением к чешуйчатой морде убрать всю злость и ненависть. Зверь зарычал. Он и не догадывался, сколько зла таит в себе его родной мир. Взять хотя бы красного дракона. Друг, с которым они не единожды охотились в старой резиденции. Кто же знал, что Закари разорвет девушку? Но ничего, мы с ним разберемся. Осталось совсем немного. А предательство драконы не прощают. Дамиан. Пока дракон недовольно ворчал и порыкивал, я пытался сосредоточиться на работе. Даже подумывал попросить у Зарана средства, снижающие активность зверя. Но нельзя, не сейчас. Дракон должен быть с ясным сознанием, иначе Закари победит. Закари. Я потянулся за черной папкой, задвинутой в самый дальний угол. Сколько раз я перечитывал результаты допроса и сканирования. Не счесть. И раз за разом натыкался на горькую правду. Не зверь в порыве ярости убил Анелию. Закари сделал это намеренно. Для полноценного суда не хватало показаний лишь одного человека – Аманды. Но девчонка напрочь отказывалась говорить, надеясь, что спасет брата. Не теперь. Когда в сотый раз раскрыл папку, раздался стук в дверь. «Заходи!» – тихо отозвался, зная, что за дверью стоит Ардан. «Опять?» – усмехнулся брат, кивая на документы в моих руках. «Все пытаешься найти доказательства невиновности?» «Это больше не требуется», — скривился я, помахав в воздухе папкой и откидывая ее в сторону. «Дам, мы прижмем Аманду», — тихо проговорил Ардан. «Она признается, и пока отец отсутствует, я лично вынесу приговор и отдам приказ на казнь». «Не отдашь», — усмехнулся я и потянулся за вином. «Обычно не имею привычки пить во время работы, но не сегодня». «Мы договорились провести последний бой в небе». «Ты совсем с ума сошел?» – рявкнул брат, откидывая стул. На лице Ардана выступила черная чешуя. «Закари моложе, он еще не теряет контроль над зверем, в отличие от тебя». «Мой тоже не теряет», — сознался я, еле заметно усмехнувшись. «Как?» — растерянно спросил брат, ставя стул на место и присаживаясь на него. «Диана», — как выяснилось. «Поздравляю, брат, это действительно важно. Но, может, тогда и не стоит ввязываться в бой? Казним, да и все. Когда обряд? Как Диана отнеслась к новости?» «Никак не отнеслась», – буркнул я. «Я ей ничего не говорил». «А она что, не поняла?» – удивился брат. «Девочка вроде не глупая. Про инициацию знает. Как это произошло-то?» «Кстати», – вспомнил я же не рассказывал. Портал дал сбой и нас вынесло на опушку вечного леса. Вот что непонятно. То ли нас поджидали, то ли это случайность. В общем, встретили нас лишенцы с оружием против дракона. Пришлось обратиться. Если честно, я уже и не надеялся увидеть Диану живой, но обошлось. Дракон отнес ее в пещеру, полную самоцветов. А я уже вернул девчонку порталом, но она спала. «Лишенцы? В вечном лесу?» – нахмурился Ардан. «Ты был там уже?» «Был», — я кивнул. «Стоянка там их была. Жаль, что зверь не оставил никого в живых. Сначала убил, а затем спалил». «А палить зачем?» — удивился брат. «А это у дракона спросить надо», – проворчал я. «Видите ли, истинная боится трупов». По кабинету разнесся громкий смех. Ардан ржал, как настоящий дракон. «Да тихо ты!» – шикнул я на него. «Стекла опять повышибает». «Ну хорошо, с трупами понятно», – отсмеявшись, заговорил брат. «Но почему ты не признался?» «Я не хочу связывать свою жизнь с истинной», – просветил Ардана, откинувшись в кресле. «У меня опасная работа. Да и зачем мне семья? Это ты, наследник, обязан обеспечить ребенком королевство». Ардан нахмурился и тяжело вздохнул, а затем тихо заговорил. «Твоя идея сразиться с Закари глупа. Я хотел было объяснить причину такого решения, но брат поднял руку, останавливая. «Я теряю контроль», – признался брат. «Еще примерно год я смогу удерживать зверя, не больше. Сам знаешь, чем это грозит. Если в ближайший год я не обзаведусь истиной, то зверя свяжут, соответственно, и корона перейдет тебе. Либо Зарану, если ты решишь отказаться. Но сам понимаешь, наш младший брат просто не способен к управлению. Да и у нас троих истинное есть только у тебя. В королевстве волнения, сам видишь. Так что твой обряд не прихоть, а необходимость. А ты тут еще со своим боем. Что будет, если Закари покалечит дракона? Никто не станет слушать короля, у которого нет силы гласа. Так что не глупи, откажись». «Не могу», — рыкнул я, чувствуя, что что-то не так. Что-то билось на подкорке сознания. Зверь взволнован. «Дано слово, мое слово». «Демоны!» – выругался брат, прикрывая глаза. «Тебе теперь необходимы тренировки. И женись уже, наконец. Зверь, прошедший обряд с истинной, намного сильнее». «Разберусь!» – отмахнулся я, насторожившись. От дракона шла волна гнева. Но на кого? На что? Прислушавшись к себе, понял, что помимо злости ощущаю волну счастья, любви. Любви? Дракон взревел, что есть силы. Это не его чувства, это эмоции Дианы прорываются. Зарычав, вскочил с кресла, отшвырнув его от себя. «Сейчас посмотрим, кому ты там любовью воспылала». Перед глазами встала красная пелена. Сквозь свой рык и рев зверя слышу, как что-то кричит Ардан. «Не сейчас, брат. Сначала я порву того, кто осмелился посмотреть на истинную, кто осмелился вызвать волну обожания. Заодно прибью стражников, которых приставил к девчонке. Только бы успеть, только бы не случилось чего-то непоправимого». Портал открыл за секунду, пожелав оказаться рядом с истинной. Оглядевшись, заметил стражников, испуганно сжавшихся к стене. «Ничего, с ними я потом разберусь. Месяц на плацу жить будут». «Где?» – прорычал я, чувствуя, как лицо сменяется мордой. Только сейчас заметил дверь и восторженные возгласы несносной девчонки. Взмах рукой, дверь распахивается. И что я вижу? Напуганного мастера по мебели и Диану, которая с восторгом, чуть ли не целуя, ходит вокруг демонового дивана. Чтобы оценить ситуацию, хватило пары секунд, а вот чтобы утихомирить зверя, немного больше. Хотел уйти обратно в управление, но дракон взревел так, что заложило уши. «Хорошо, я подожду». Словно так и должно быть, занял кресло и принялся ждать. Спустя 2 часа мебель вроде была выбрана, а истинная решила, что может отправляться домой, хотя она была бы не прочь погулять по рынку. «Во дворец!» – прорычал я, стараясь напугать девчонку. Но та и бровью не повела. «У меня еще много дел», — чуть ли не топая ногами, возразила Диана. «А как же посуда? Как же детали интерьера?» «Я приглашу во дворец мастеров, все выберешь, сидя на месте», — рявкнул я, сдерживаясь из последних сил, чтобы не закинуть насильно в портал вредину. «Смею напомнить, что я стеснена в расходах», — нахмурившись, пробурчала Диана. «Счет пришлите во дворец», — бросил я мастеру, бледной тенью стоявшему возле стены. Он лишь слабо кивнул, а я посмотрел на Диану. «Ну, что еще?» «Ничего», — светло улыбнувшись, ответила девчонка. «И спасибо». «Не стоит благодарности». Нахмурившись, буркнул в ответ и открыл портал. «У меня достаточно юки, чтобы оплатить девчонке ее хотелки, особенно если учесть, что мне не придется срываться вот так вот каждый раз, когда Диана увидит красивый коврик или чашку».